Чтобы не переживать зря по поводу прически, она решила заглянуть в офис к шерифу. Прошла уже почти неделя с тех пор, как она спрашивала у Мартсона, не узнал ли он чего-нибудь новенького. И вовсе не потому, что ее это не интересовало. Просто все это время она либо работала, либо пропадала у Броуди. В любом случае, Мартсон не вправе был упрекнуть ее в том, будто она надоедала ему. Первым, кого она увидела в офисе шерифа, был Хэнк О'Брайен. Хэнк обожал жареную курицу, что было доподлинно известно Рис, а его бабушка, чистокровная индианка, была весьма уважаема в этих краях благодаря своему поэтическому дару. В настоящий момент Хэнк одной рукой держал чашку с кофе, а другой набирал что-то на клавиатуре. — Как дела, Рис? — поприветствовал он вошедшую. — Спасибо, хорошо. Как поживает ваша бабушка? — Завела себе дружка. Один из племенных старейшин около года назад похоронил жену. Парню 93, а он вовсю обихаживает бабулю, приносит ей цветы, конфеты. — Как мило! — улыбнулась Рис, но тут же, заметив расстроенный вид Хэнка, добавила. — Что бы там ни было, вы всегда можете за ней присмотреть. — А где шериф? — Я хотела узнать. В это же мгновение до нее донесся звонкий смех. Мартсон вышел из кабинета, держа за руку свою жену. — Какое приятное зрелище! — подумала Рис. Эти двое не просто держались вместе, они выглядели единым целым. На лице у Мартсона играла улыбка, Дебби еще смеялась. При ходьбе они чуть покачивались сцепленными ладонями. Дебби была миловидной блондинкой спортивного типа. Ее изумрудно-зеленые глаза смотрели на мир весело и открыто. На Дебби были потертые джинсы, коричневые ковбойские сапоги и джинсовая куртка, из-под которой виднелась красная рубашка. На шее на золотой цепочке висел медальон с изображением солнца. У Дебби была небольшая лавочка возле гостиницы. Еще она помогала устраивать экскурсионные туры, а также продавала лицензии на охоту и лов рыбы. Дружила она главным образом с Брендой. Каждое воскресенье она приводила двух своих дочек к Джоанне полакомиться мороженым. Дебби дружески улыбнулась Рис. — Привет! А я-то думала, вы уже направляетесь в Джексон-Холл. — Да, то есть я собиралась, но попозже. — Я говорила вчера с Линдой Гейл. Она поделилась вашими планами. Хотите постричься? У вас красивые волосы. Но на кухне они только помеха. Впрочем, мужчинам нравятся длинные волосы. «Бедняжка Рик», — добавила она со смехом, — «я-то свои всегда стригу короче некуда». «Мне нравится». Наклонившись, он коснулся губами ее щеки, затем провел пальцем по волосам. «Ты мой солнечный лучик». «Только послушайте». Дебби слегка пихнула его локтем. «Какие комплименты! При том, что я битый час пыталась уговорить его прокатиться со мной верхом. И что в итоге?» «Нарвалась на решительный отказ. Прости, но у меня полно работы. Притом знаю я твои короткие прогулки. Сядешь на лошадь, и полдня пропала. Ты ко мне, Рис?» — обратился к ней Мартсон. «Я... просто хотела спросить, не узнали ли вы чего-нибудь новенького?» Она подождала мгновение, после чего вынула один из набросков. «Вот о ней». «Увы, ничего нового. Никто ее не узнал, никто не сообщал об исчезновении такой женщины. Боюсь, мы в тупике». «Что ж, я просто хотела спросить, а может, мне больше повезет в Джексоне? Хочу показать этот рисунок там». «Не хочу отговаривать тебя, Рис», — неторопливо произнес шериф, «но ты должна понимать, что рисунок выполнен непрофессионально. Многие в Джексоне могли встречать похожих женщин. Ты рискуешь потеряться в обилии свидетельств». «Вероятно, вы правы», — От внимания Рис не ускользнуло выражение лица Дебби, которая взглянула на нее с искренней жалостью. «Но почему бы не попытаться? Ладно, спасибо вам. Я пошла. До свидания, шериф. До свидания, Дебби. Пока, Хэнк». Закрывая за собой дверь, Рис чувствовала, как медленно краснеет. Она знала, что сейчас в ее адрес посыпятся сочувствующие замечания, смешанные с разного рода догадками. Неужели бедняжка Рис и правда не в себе? «К черту! Она не собирается обращать на это внимание», — сказала она себе, шагая к дому. «Она не намерена делать вид, будто ей приснилось то убийство. И она не будет прятать наброски в ящик в тщетной попытке забыть о них. А еще она не позволит этой ерунде испортить ей настроение. По крайней мере, не сегодня. Сегодня она поедет в город и сделает стрижку. И да поможет ей Бог».